Природа личной реальности. Глава 4. Добро и зло. Личные и массовые убеждения и их воздействие на вашу личную и общественную жизнь. Минутку. Глава 13. Я хочу, чтобы ты сделал следующее. Заголовок «Состояние благодати» в кавычках. Написанный вот так. Горизонтальный жест. Потом вертикальная линия вниз, а под ней «здоровье» в кавычках. Потом «богатство» в кавычках. Рисуя в воздухе, Сет Джейн продиктовал список, потом сказал, что я должен начертить второй напротив первого. Я сделал это, задав еще пару вопросов. Состояние благодати – это здоровье, богатство, белый, христианство. А отсутствие благодати – болезнь, бедность, черный, нехристианство. Это понятно? «Да», – сказал я, хотя мой список был не таким аккуратным, как в книге. Я испытывал замешательство, потому что не понимал, к чему клонит Сет. Это не название главы, это схема. Вот еще одна. Состояние благодати. Это индийский или восточный. Гордая бедность. Темная кожа. Великие мистические знания. Космические знания. Отсутствие благодати – это американский, постыдное богатство, белая кожа, бескультурие, духовная нищета и гибель. Еще одна категория – молодость – это интуитивное понимание, знание, красота, интеллектуальные способности, физическая сила, открытое будущее. Старость – это негибкость, ментальное и духовное невежество, уродство, ослабление умственных способностей, потеря сил, закрытие всех возможностей действовать. Название главы «Добро и зло. Личные и массовые убеждения и их воздействие на вашу личную и общественную жизнь». Записал? Да. В этой главе мы поговорим о текущих убеждениях, затрагивающих ваше личное поведение и социальные нормы. Сделайте сейчас перерыв. Пометка. 22:54. Я спросил Джейн, не беспокоит ли ее что-либо, потому что сегодня в доме было довольно шумно. Она сказала, что нет, транс был довольно глубоким. Но ей надо было точно передать схемы, а это было непросто. Сейчас мы с ней вместе их пересмотрели, проверяя, так ли я их нарисовал. Обратите внимание, Сет давал мне полный список в одном столбце, а потом диктовал следующий, в точном соответствии. Это не так просто, учитывая количество затронутых тем. Сеанс возобновлен в 23:03. Конец пометки. Итак, я привел противоположные идеи, которые разделяет множество людей. Все они касаются применения понятий добра и зла в сферах, где для них нет места. Эти различия наглядно покажут определенный контраст. Я хотел начать следующую главу и убедиться, что мы правильно передадим наглядные схемы. Я освобожу вас на сегодня, потому что у нас все получилось очень хорошо. А потом мы займемся убеждениями общественного характера, которые еще не рассматривали. Желаю вам доброго вечера. Руборту надо заняться другими вещами. И это еще одна причина сократить сеанс. Спасибо, Сет. Спокойной ночи. Пометка. 23:06. Сет ушел раньше, чем я закончил писать, упомянув наши с Джейн независимые занятия. Джейн сказала, что чувствует сильную усталость. Конец пометки.